Глава шестая. Ищем выход. Как сбежать от опасного нарциссизма? Я простираю грезы под ноги тебе. Ступай легко. Мои ты топчешь грезы. Уильям Батлер Йейтс. Бывают такие обстоятельства, при которых не стоит бороться за близкие отношения с нарциссом, даже при наличии рычага воздействия. Нарцисс может стать угрозой для вашей и ваших детей безопасности, сохранности и стабильности. В подавляющем большинстве случаев эти опасные нарциссы – мужчины. Возможные объяснения такого неравенства – это мужской характер и большая склонность к агрессии, усвоенные шаблоны поведения из ранних ролевых моделей мужчин, а также социальные и культурные воздействия. Опасные нарциссы никогда не извиняются, и в некоторых случаях моральный компас у них напрочь отсутствует. В крайних случаях их самодовольство и неподатливость могут даже напомнить черты социопатов, на которых теперь навесили ярлык «антисоциальное расстройство личности». Нарциссы этого типа часто демонстрируют полное неуважение или презрение по отношению к другим людям и присущим им переживаниям. Если вы окажетесь в отношениях с таким нарциссом, пожалуйста, подумайте о безопасном плане выхода из них. Выявление опасного нарциссизма. Вот некоторые характерные черты поведения опасных нарциссов. Прочтите следующие списки и подумайте, есть ли у вашего нарцисса подобные модели поведения. Также поразмышляйте о том, насколько часто и в какой степени он их демонстрирует. Если ваш нарцисс прибегает лишь к нескольким из этих моделей поведения и только эпизодически, то существует возможность спасти отношения. Однако если подобное поведение является частым и навязчивым, и особенно если оно угрожает вашей безопасности, то лучше всего начать искать выход. Если вы не знаете, к кому обратиться за помощью, позвоните по телефону горячей линии помощи жертвам домашнего насилия. Угрозы финансовой и правовой безопасности. Злоупотребляет азартными играми. Тратит слишком много денег. Не хочет устраиваться на работу. Считает, что имеет право водить машину в нетрезвом состоянии. Покупает, использует или продает запрещенные препараты, смотрит детскую порнографию, пользуется услугами проституток, уклоняется от уплаты налогов, участвует в безнравственных и мошеннических делах, ворует. Угрозы физической или эмоциональной безопасности. Прибегает к физическому или вербальному насилию. Угрожает причинить вред вам, вашим детям, другим людям и, возможно, себе самому. Прилюдно унижает вас и ваших детей. Разрушает имущество, швыряет вещи, угрожает забрать детей или оставить вас без средств к существованию, вымещает свою злость на домашних животных. Настаивает на том, чтобы вести машину, находясь под воздействием алкоголя или наркотиков. Даже если он находится в машине вместе с вами или вашими детьми. Угрозы для стабильности в отношениях и для сообщества. Вступает в беспорядочные или опасные сексуальные связи, включая услуги проституток и стрип-клубов, смотрит порнографию или посещает чаты для взрослых. Бездумно подвергает детей воздействию неподобающих материалов, словесных выражений или поведения. Патологически врет почти обо всем. Скандалит с соседями и другими членами сообщества. Не ведет себя по-соседски, несмотря на предупреждения от властей. Например, слушает громкую музыку, не заботится о внешнем виде своей собственности, шумит или страдает эксгибиционизмом. В последние годы многие клиентки приходят ко мне с историями о подобном поведении. Они полны печали и страха за будущее своих отношений и за последствия для их детей. Спустя всего несколько минут после начала сессии они начинают со слезами говорить о сексуальных расстройствах их партнеров. Это могут быть супружеская неверность, маниакальный просмотр порнографии, иногда ужасающе жестокого содержания, пользование услугами проституток и посещение закрытых комнат стрип-баров. Их партнеры зачастую тратят бесчетное количество часов и тысяч долларов на подобные сексуальные развлечения. Подобная картина сильно распространена, и женщины часто чувствуют себя виноватыми, когда им приходится рассказывать о подобном поведении партнера. Поэтому в этой главе я сфокусируюсь на этих сексуальных подлецах. Если ваш нарцисс подвержен физически агрессивным вспышкам или поведению, угрожающему вашей безопасности, пожалуйста, незамедлительно обратитесь за помощью. Аналогично, если поведение нарцисса представляет подлинную угрозу вашей финансовой или правовой безопасности, я настойчиво советую вам придумать план, как защитить себя и ваших детей или самоустраниться из этих отношений. Если потребуется, обратитесь для этого за помощью профессионала. Оправдание. Одни оправдания. Однажды пойманный нарцисс, как правило, отрицает свои деяния или пытается минимизировать ущерб. Обычно он быстро предлагает оправдание, что он такой же, как все мужчины. Часто нарцисс обвиняет партнершу в избыточном весе, нудности, застенчивости или излишнем погружении в воспитание детей, свою работу или других. Помните о том, что его проблемное поведение не только способ справиться с чувством одиночества или сексуальной неудовлетворенностью. Конечно, нарцисс и так не особо заинтересован в том, чтобы выслушивать, как себя чувствует его партнер. Еще в меньшей степени он хочет обсуждать эту тему, изучать свое поведение или работать над ним. Для нарцисса с его чувством вседозволенности, неспособности переносить физическую изоляцию или эмоциональный дискомфорт – идеальное объяснение в естественной мужской сексуальности. Как удобно быть представителем мужского пола и иметь право на сексуальные отношения на стороне? Как удобно заявлять, что он ничего не может поделать, когда вопрос заходит о его фаллическом повелителе? И как странно, что единственное исключение его всепоглощающего превосходства оказывается в заложниках фрагмента его анатомии. Но если бы это было так, если бы его губительное сексуальное поведение было лишь частью мужской обусловленности, тогда почему он занимается этим тайно? Почему, когда его застают врасплох, он отрицает и обвиняет других? Вместе с тем, природа действительно удерживает мозг мужчин в заложниках, как только они попадают на сексуальную территорию. Писатель и философ Роджер Скрутон подчеркивает, что как только люди оказываются во власти своей зависимости от порно, они начинают терять уверенность в своей способности получать удовольствие от секса не только благодаря фантазиям, но и как-то еще. Контроль над мозгом может быть захвачен половым возбуждением так же, как он отвечает на воздействие сахара. Некоторые данные о функционировании мозга говорят, что зависимое и возбуждающее удовольствие от порнографии и других сексуальных действий вне отношений с партнером может затмить то удовольствие, которое однажды обнаруживалось в удовлетворении, сопровождающемся выбросом эндорфинов в сексуальной близости с партнером. Это усиливает стиль жизни нарцисса, который имеет хроническую потребность обрубать глубоко укорененные приступы одиночества и пустоты, переживания, которые он может воспринимать как скучные. Его поиск отстраненного самовозбуждения, когда он не вовлечен в другие отвлекающие моменты и не занят привлечением внимания своих поклонников, может превратиться в устойчивые зависимости, включая сексуальные. Ненасытное желание возбуждения отвлекает его от скрытого эмоционального голода, невыносимого и неудовлетворенного. Огромное количество легко доступных интернет-порнографий, секса по телефону и тому подобных вещей создано специально для того, чтобы поглаживать мужское эго. Все это помещает нарцисса на пьедестал, который, как ему кажется, принадлежит ему по праву. Кроме того, сексуальное общение посредством порнографии или встреч с проститутками не требует никакой близости. Нарцисс получает быстрое удовлетворение без необходимости во взаимности, не очень хорошо умея отдавать. Как удобно, что на него не возлагается никаких ожиданий, нет никого, с кем он должен говорить или взаимодействовать открыто. Нет больше ничьих потребностей, с которыми нужно считаться. Что еще лучше, объект его фантазии часто делает вид, что находит его совершенно неотразимым и ведет себя возбужденно и взволнованно из-за его сексуального мастерства и размера его распухшего бумажника. Какое наслаждение для ненасытного искателя поощрений! Подводя черту, какими бы разрушительными ни были такие формы поведения, не все нарциссы, которые к ним прибегают, попадают в категорию опасных. Важно определить, в какой части спектра находится ваш нарцисс. Когда тайные дела умеренного нарцисса обнаруживаются, его реакция с большой вероятностью быстро перейдет от неуклюжего барахтания и бормотания к злости и обвинению. А в конечном итоге это будет объяснение его поведения из серии «Мужики есть мужики». Могучий жеребец чувствует себя оправданным и имеющим право делать то, что делают все мужчины. Хотя опасный нарцисс будет реагировать подобным образом. Он продемонстрирует более сильный гнев и непредсказуемость, непрекращающуюся безжалостность, отсутствие стыда и нежелание меняться. Он может также стать агрессивным или перейти к сексуальному поведению в отношении вас с нарастающей агрессией. С другой стороны, он может продемонстрировать и полное отсутствие сексуального интереса. Решение уйти или остаться. Если нарциссизм опасен, а непредсказуемость, жестокость и угрозы нарцисса усиливаются, безопасность должна быть вашим первым и главным приоритетом. Если он настойчиво и безжалостно совершает словесное или эмоциональное насилие, отвечает на ваше огорчение с презрением или ненавистью, ваша безопасность на первом месте. Многие женщины описывают подобное опасное поведение как самые тяжелые и ужасающие события в их отношениях. Даже если они подбирают самые мягкие выражения, выступая в защиту мира для них самих и ради их детей, опасный нарцисс становится еще более бездушным и грозным. И снова это сигнал к тому, чтобы поставить свою безопасность на первое место и начать продумывать стратегию выхода. Многие нарциссы могут надеть маски прекрасного принца, и в этих самых трудных ситуациях сложно оценить, насколько глубоко укоренилось их опасное поведение. Следующий случай из практики дает пример искажения правды нарциссам в попытке оправдать свое в высшей степени чудовищное поведение. История Саманты и Тодда. Саманта и Тодд прожили в браке 18 лет. У них двое детей, которые учатся в начальной школе. Спустя долгие годы прогибания под раздутое эго своего мужа, Саманта обнаруживает, что тот регулярно смотрит порнографию в интернете и посещает чаты для взрослых. Его первая реакция — отрицание. Но Саманта предъявляет найденные ею доказательства. Тот переходит к защите, крича: «И что с того? Все мужчины делают это. Что в этом такого?» Меняя тактику, Саманта не отступает. Она требует объяснений и говорит, что не будет мириться с его поведением. Тот впадает в ярость, и опасный нарциссизм начинает проявляться все больше. Возвышаясь над ней со сжатыми кулаками, он говорит: «Поверь мне, Саманта, ты не хочешь давить на меня». Тем не менее, Саманте как-то удается сохранить в себе мужество. Она снова требует объяснений и говорит о том, как ей больно и какой преданной она себя чувствует. Неудивительно, что тот перекладывает ответственность, жестоко и несправедливо тыча пальцем в Саманту. «Если бы ты не была такой пилой, если бы ты обращала чуть больше внимания на свое жирное тело и заботилась о нашей сексуальной жизни, я бы не смотрел порно». Раздавленная Саманта смотрит на него, не веря своим глазам, и начинает плакать. Тот выводит ее из себя и ухмыляется. «Меня слезами не проймешь, Сэм. Лучше возьми себя в руки. Это твоя проблема. Перестань быть такой ханжой и обратись за помощью профессионалов. Ты спятила. Ты пожалеешь о том, что продолжаешь давить на меня». Саманта пытается понять чувства Тодда, но она зла и с болью идет на конфронтацию с ним. Она требует объяснений и обещаний прекратить это. Но Тодд остается безжалостным и невосприимчивым. Он заявляет: «С меня хватит этого дерьма и тебя». Опрокинув стул и бросив кофейную чашку в раковину, где та разбивается на кусочки, он выходит из дома и громко хлопает дверью. Саманта падает на пол, одна, опустошенная, и рыдает, закрыв лицо руками. Дети в соседней комнате все слышали. Парализованные, они сидят на полу в обнимку друг с другом и плачут. Наконец тот возвращается. Царит безмолвная передышка. Все чувствуют себя неловко. Сначала Саманта парализована страхами остаться одной и столкнуться с местью Тодда, если она подаст на развод. Она боится, что тот может получить совместное опекунство над детьми. Чувство тщетности и беспомощности вызывает тошноту и постоянно скручивает ее живот. Но Саманта усвоила кое-что важное о Тодде, и она использует это, чтобы принять решение. Пока идут недели и месяцы, она тайно обращается за помощью юристов. При поддержке друзей, семьи и терапии для придания себе уверенности Саманта вступает в пугающую юридическую тяжбу с Тоддом. После развода некоторые аспекты жизни осложняются. Тодд нарушает график посещений, потому что Тодд мешает его работе или, скорее, его новому образу жизни плейбоя. Когда дети все же приходят к нему, Тодд разрешает им делать все, что хотят, лишь бы они оставили в покое его вместе с компьютером. Впоследствии Саманта объясняет детям, что они имеют право чувствовать обиду и замешательство, а у их отца есть нерешенные проблемы. При этом она не очерняет Тодда. Кроме того, Тодд вполне ожидаемо опаздывает со всеми выплатами и алиментами. Поэтому Саманте часто приходится работать сверхурочно. Она жалеет о том, что не проводит это время с детьми, но благодарна за сохранение трезвого разума и безопасности. Она знает, это самое важное для детей в будущем. Исправление умеренного нарцисса. К счастью, большинство нарциссов не попадают в категорию опасных. Вы, может быть, настроены остаться в отношениях по какой-либо причине или действительно чувствуете, что ваш партнер способен измениться. В таком случае вы не должны мириться с продолжающимся дурным обращением. С профессиональной помощью умеренный нарцисс обычно со временем извиняется и обещает изменить свое поведение. Он даже может понять воздействие своего сексуального поведения на вас и ваши чувства по отношению к нему. Но без помощи маловероятно, чтобы такие изменения случились или оказались длительными. Восстановление доверия после подобного разрыва — это тройное усилие. Оскорбленный партнер должен почувствовать, что его поняли. Оскорбленный партнер должен понять и найти способ выразить, в чем он нуждается для ощущения себя в безопасности, чтобы снова доверять и пойти на близость. Оскорбленный партнер нуждается в безопасности, чтобы признать изменения нарцисса, распознать и оценить любые признаки эмпатии, которые он демонстрирует, как по просьбе, так и без. На первый взгляд может показаться, что эти три требования полностью ложатся на плечи преданного партнера. Но при более близком рассмотрении выясняется, что все три зависят от решения нарцисса измениться. Вы должны ощутить, что партнер понимает вас. Для этого ему нужно быть эмпатически сонастроенным. И ему потребуется чья-то помощь, чтобы научиться не впадать во внезапную агрессию. Это поможет ему не чувствовать себя плохим парнем. Без таких навыков у него ничего не получится. Вам необходимо почувствовать себя в безопасности при выражении своих потребностей и восстановлении доверия. Для этого ваш партнер должен найти в себе мужество нырнуть в темную воду и исследовать затонувшее судно, которое хранит его детские переживания. Он должен увидеть свою склонность прибегать к аддиктивному самовозбуждающему и в конечном итоге самопоражающему поведению. Это необходимо, если он намерен щедро, без протестов, дарить утешение для восстановления доверия. Кроме того, положение улучшится, если он поделится с вами тем, что привело его на этот опрометчивый путь. Это станет бесценным инструментом для предотвращения отката назад. Третье требование – признание изменений нарцисса и оценка его признаков эмпатии может показаться самым трудным. Выполнение этого условия похоже на ваши слова. «Сейчас все стало лучше. Ты можешь возвращаться к тому, каким был. Просто помните, что ваше ощущение безопасности является необходимой предпосылкой. Это ощущение возникнет только если нарцисс действительно изменится. Кроме того, он должен быть терпеливым и понимать, что ваше повторное вхождение в близость с ним будет постепенным. Он должен понимать, что ваш уровень комфорта будет то усиливаться, то ослабевать, особенно из-за раздражителей, таких как годовщина предательства, вызывающих болезненные эмоции. Наконец, он должен словесно подтвердить и взять на себя ответственность за трещину в ваших отношениях. Со временем вы можете исцелиться и почувствовать себя надежно воссоединенными с собственной ценностью. Вы позволите себе быть уязвимыми с ним снова и, возможно, со временем интегрируете взаимность, щедрость и прощение в ваших отношениях. Все это может показаться маловероятным, и это действительно редкий случай. Но это может случиться при наличии мотивации, терпения и подходящего рычага воздействия. Мне повезло наблюдать процесс трансформации, когда обе стороны боролись в поисках выхода, пытаясь разобраться в конфликте и направляясь навстречу потребностям друг друга. В конечном итоге они создали отношения, которые были лучше, честнее и качественнее, чем когда-либо ранее, даже до возникновения сексуальных проступков. Процесс исцеления не быстр и выносит на поверхность множество болезненных чувств – злость, грусть, страх и горе окружающих, запятнанную главу в истории совместной жизни. Пары, участвующие в этом процессе, часто задаются вопросом, как они могут справиться с уродливой реальностью этой части их отношений. Как только они проходят острую фазу неверия, злости и страданий и принимают план движения к безопасности и доверию, я прошу их представить прекрасную архитектурную структуру. Что же превращает подобные структуры в нечто приятное для глаз? Это не эффектная кирпичная кладка, однородный цвет или идеально отполированный камень, а несовершенство, сколы кирпича, смесь красок или состарившиеся из-за погодных условий камни с грубыми краями. Совокупность элементов и их контраст – вот что создает богатую и прекрасную архитектуру. Эти структуры выдержали испытания временем, природными стихиями и, вероятно, войной. О них заботились люди, которым они не безразличны. Долгие отношения устойчивы, несмотря на испытания, выпавшие на долю их фундамента. Они богаты яркими красками, с налетом грусти, с некоторыми несовершенствами. Все это придает им глубину. Более того, их старательно оберегают, чтобы они длились и длились. Если у вас с нарциссом есть дети, любовь и забота о них, станут мощным мотиватором для усердной работы по восстановлению разрушенного доверия. Это поможет обратить внимание на тот урон, который нанес вашим отношениям нарциссизм. К сожалению, из-за отчаянной потребности чувствовать себя в безопасности, дети часто берут на себя роль семейных арбитров. Не давайте им эту роль и не позволяйте им действовать таким образом. И как вы усвоили из ранних глав, воздействие на детей гнева, чувство вседозволенности и пренебрежения нарцисса может быть очень вредным. Многие дети подражают действиям нарциссичного родителя и примеряют на себя его образ. В качестве альтернативы дети могут перенять проблемные черты и стили совладания ненарциссичного родителя, который пассивен, жертвует собой или не может обеспечить защиту. Заключение. Если вы находитесь в отношениях с опасным нарциссом, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности ваших детей при их наличии. Нарцисс мастерски владеет своим обаянием, и это может затруднить понимание, насколько его можно исправить. Понаблюдайте за ним тщательно и вдумчиво, в моменте, а не через фильтры вашего прошлого опыта. Если вы думаете, что могли бы достучаться до него, и он способен на изменения, используйте навыки общения из этой книги. Попытайтесь вывести на контакт раненого, уязвленного человека, который скрывается внутри. Если вы находитесь в длительных отношениях, это может быть стоящей затеей, какой бы трудной она ни была. Если вы выбираете остаться и попытаться спасти отношения, эмпатия будет одним из ваших самых эффективных инструментов для изменений. С этой целью 7 глава описывает стратегию использования эмпатии, не упуская из виду удовлетворения ваших потребностей.